Глава 21. Мелкая стычка. Стоянка нашей команды располагалась рядом со стоянкой команды Нокаса. Более того, ближайший путь к ней пролегал прямо через нас. Так что появление группки нокасцев, спешивших к своим мехам, не стало неожиданностью. До начала боя оставалось около часа, но требовалось провести последнюю проверку големов, выслушать напутствие от наставников. Да и сидеть ждать очень утомительно, лучше занять себя делом. «Готов к поражению, неудачник?» Вместо приветствия сразу же полезла в бочку одна из девушек, голубоглазая шатенка в темно-красном мундире. Но слова были адресованы не мне, а Сагару. «Я тоже вновь рад тебя видеть, дорогая кузина!» Вежливо и да нельзя спокойно ответил Сагар, вызвав удивление не только у меня, но и у своей родственницы. Горячий темперамент Виконта не был секретом для любого, кто с ним хоть немного общался, и кузина Сагара явно рассчитывала вывести его из себя, но просчиталась. «Моя школа. Один удар, а какие последствия? Может, Раншал Талдакар прав? Мне стоит стать наставником?» «Так ты готов к поражению?» — повторила девушка. «А кузина у Сагара ничего так, симпатичная. Только короткая стрижка под мальчика ей не идет». «Нокос еще не победил», — не сдавался Сагар. «Думаешь, то, что у нас нет капитана, спасет вашу жалкую команду неудачников?» «Сияна!» — вмешался щеголяющий свежей повязкой на голове Альера Ранг. Судя по оговорке кузины Сагара, на ристалище он сегодня не выйдет и пришел просто поддержать уходившую в бой команду. «Приношу свои извинения», — добавил он, повернувшись ко мне. «Еще одно зримое доказательство удара терапии. Как по голове получил, так сразу вежливым стал. Впрочем, с Альером я близко не общался, бой не считается. Может, он всегда такой». «Лас Вельк, я не успел поблагодарить вас за свое спасение», — добавил выбывший из строя капитан команды Нокоса. «Делаю это сейчас. Спасибо». Кузина Сагара фыркнула, смерив меня высокомерным взглядом, но промолчала. «Похоже, высокомерие — семейная черта рода Вигейр. Будем лечить, причем сильными ударами, но не по голове, а по самолюбию». «Кузина, раз ты так уверена в победе своей команды, то давай заключим небольшое пари», — с ледяным спокойствием предложил Сагар. «На какую сумму будем спорить?» — оживилась девушка. «Зря. Ох, зря. Сомневаюсь, что Сагару нужны деньги». «Деньги — это скучно», — небрежно обронил он, состроив презрительное выражение, словно ему предложили поучаствовать в чем-то постыдном. «Что тогда? Желание? Согласна. Когда мы победим, ты на следующем родовом ужине будешь мне прислуживать в ливрее слуги». «Хорошо, дорогая кузина, но если выиграем мы, то такая же участь ждет уже тебя». «Мечтай», — фыркнула девушка, от избытка чувств притопнув ногой. «Какой там у тебя размер? Надо будет заранее заказать ливрею». «Жестоко», — покачал я головой, когда команда Нокаса скрылась на своей площадке. «Она сама захотела такую ставку», — пожал плечами Сагар. «Я бы ограничился чем-нибудь менее унизительным». Помощник распорядителя турнира привел нас на место нашей базы, отмеченное воткнутым глубоко в землю стальным шестом с полотнищем красного флага. Что же, как и в играх на тактическом макете, нам досталась красная сторона. Правда, местоположение базы другое. Если в макете красные были на юге, то тут они на севере. Но нельзя же столько лет спустя помнить все детали. «Феникс один всем фениксам!» — начал я. «Доложить о готовности!» «Феникс-2 готов!» Тут же отозвалась Амита, а за ней и остальные в строгом порядке очередности. «Феникс-3!» «Феникс-6 готов!» — закончила Мирра. Такая привычная перекличка, но меня постоянно от нее потряхивает. Сплошные приветы из прошлого. Может, не стоило брать именно этот позывной? Тем более в бою я чаще имена использую. А с другой стороны, один раз этот позывной оправдал свое название. Можно сказать, принес мне удачу, как и черная птица на баннере, что в том прошлом будущем стало моим родовым гербом. «Копье Феникс к бою готово!» – подытожил я. Делаю знак готовности помощнику распорядителя. Тот кивает, достает из кобуры сигнальный пистолет. Призывно свистнув, яркая ракета уходит в небо, оставляя за собой внушительный хвост красного дыма. Спустя 2 минуты на севере виднеется отдаленный, взлетевший в небеса огонек. Еще спустя 2 минуты над центром ристалища расцветает целый веер сигнальных ракет. Схватка считается официально начатой. «Действуем, как договорились», — вновь напомнил я, когда помощник распорядителя, пришпорив лошадь, умчался прочь. «Мира и Шелин, занимайте холм по центру. Столкнетесь с противником, начинайте отступать. Мы остаемся на базе. Контроль территории через патрулирование вокруг флага». «А враг?» — напомнил Сагар. Очень уж он из-за него настрадался во время занятий на тактическом макете. «Никто в своем уме в него не сунется», — признал очевидное я, воочию оценив этот овраг в ходе своей недавней схватки с капитаном команды Нокоса. Как и проговорилась кузина Сагара, Альер Аранг на поле так и не вышел, и команда Нокоса выставила замену. Но расслабляться не стоит. Нокос не зря считается второй по силе командой этого турнира после доминирующего везде и всюду Веснота. «Так и знал, что ты жульничаешь во время наших игр в ящике». Сагар был не столько возмущен, сколько доволен тем фактом, что его предположения подтвердились. «Можешь вызвать меня на дуэль, но после турнира. Все, закончили разговоры. Мы начинаем». Набрав ход, 2 зеленых дракона устремились к прыщу холма, чья верхушка виднелась за тонкой полоской лесополосы. Егеря я повел направо. Бунтарь Амиты послушно тронулся следом, заняв привычное место метров 10 за правым плечом. Бунтари Сагара и Деи немного замешкались, но вскоре выдвинулись налево. Вчерашний вечер прошел бурно, но продуктивно. Место у тактического ящика оказалось занято. Кон набрал себе небольшую группку последователей и щедро делился с ними полученными от меня стратагемами. Мехов в личном пользовании у них не было, как и полигона, на котором можно было превратить занятия теории в практические навыки. Зато был тактический ящик. С ним они и развлекались, пока мы не появились. Прогонять пажей не стал. Не побегут наши однокурсники противнику секреты выбалтывать. А Кон молодец, проделал неплохую работу, неся новые знания в массы. В его компанию даже парочка родовитых затесалась и морды не кривила, что какой-то сын лавочника всем движением руководит. Да и сам Кон весьма поднаторел в теории, а практика – дело наживное. Первые несколько минут патрулирования шли гладко. Големы Шелин и Мирры мелькнули едва заметными точками на вершине холма, но тут же стали спешно отступать. «Они все тут», – быстро сообщила Шелин. Амулеты действовали на пределе своих возможностей, и ее голос был едва слышен. «Все копье. Лезут на главный холм, словно он медом намазан». «Опа, на такую удачу я даже не рассчитывал. Несмотря на потерю капитана, команда Нокоса нас и в кин не ставит, решив закончить дело одним сильным, стремительным ударом. Никаких тактических ухищрений». Просто атака флага по кратчайшему маршруту. Нельзя сказать, что такая тактика не имеет шансов на успех, но это не тот случай. Да и обнаружили мы их на дальних подступах. Нет, как же я люблю нормальную связь, а не все эти извращения с сигналами, флажками и свистками. «Планы меняются», — сообщил я команде. «Сагар, мухой ко мне! Шелин, Мира, отступайте в направлении флага, но слегка смещаясь к оврагу, постепенно утягивая Нокос за собой. Сейчас главное, чтобы рыбка не соскочила с крючка. Но не должна. Им все равно в сторону нашего флага и нужно. причем как можно быстрее, а то ведь их флаг совершенно беззащитен. Правда, флаг мало захватить, его еще и на свою базу нужно доставить, так что подобный риск оправдан. «К тебе это куда?» – уточнил Сагар, напомнив, что позвать мало, нужно указать точку сбора. «Двигай к флагу, там встретимся!» Разворачиваю егеря и веду в сторону высокой мачты с красным знаменем. Но не успеваю. Два бунтаря появляются там первыми. «Сагар, атака 5. Следуй за мной. Шилин, где вы и где противник?» «Мы следуем в вашу сторону. Команда Нокоса спускается с центрального холма. Все, спустились. Преследуют меня двумя атакующими клиньями. Стреляют, но не особо метко. Зараза!» — ругнулась она. «Беру свои слова назад. В меня попали». «Маневрируй. Подставляй разные борта. Мы скоро». Воскрешаю в памяти карту. Мысленно отмечаю маршрут. Вспоминаю макет. Не зря же я с ним столько возился. Минуты через две у команды Нокоса встанет выбор. Шилин или флаг. Впрочем, выбора у них не будет. Мы вмешаемся раньше. Определившись с маршрутом, начинаю движение. Светиться нельзя, а значит, будем идти по приборам. Если наблюдать все с высоты, например, вон с того воздушного шара иллюзионистов, болтающегося над ристалищем, то наш маневр очевиден. Пока копье Нокоса упорно лезет к флангу и преследует Шилин, две двойки оруженосцев, огибая похожую на горбы верблюда парочку пологих, поросших колючим кустарником холмов, обходят их с тыла. Нет, Нокос отлично знает, что где-то рядом еще минимум два меха, но они понятия не имеют, что Шилин уже сообщила нам об их планах. На приеме мои родовитые подчиненные не только напивались, флиртовали и танцевали, но и исподволь собирали информацию. Про появление амулетов связи большинство пажей знать не знает. Все же вести о новинках расползаются крайне медленно. Тем лучше для нас. Без амулетов связи организовать подобный уровень взаимодействия просто невозможно. Поэтому-то команда Нокоса и прет так нагло, рассчитывая либо взять флаг, либо раздавить Мирру и Шилин, а в идеале все сразу. Остановив егерь, снова связываюсь с Шилин. «Где они?» «Между центральным холмом и флагом. 400-500 метров к юго-западу от флага». «Принято, держитесь». «Держимся». Не тратя время на приказы, веду егеря вперед. Если Шилин не ошиблась в оценке, то мы выскочим точно в тыл атакующему копью Нокоса. Не ошиблась. Одно полукопье оседлало пологий склон холма, из-за которого мы появились. Второе азартно гнало Шилин и Мирру, оттесняя их все дальше к юго-западу. «Цель 335, дракон!» «Контроль!» «Контроль!» «Не вижу!» — сообщила Дея, но тут же радостно добавила. «Есть контроль!» «Огонь!» Пошла потеха. Дистанция смешная, 100 метров. Если кто-то промахнется, то я его... Додумать, что именно проделаю с провинившимся, не успеваю. Зеленый дракон одной из троек команды Нокоса, оказавшийся к нам самым близким, разом получил 4 попадания. Кормовой щит отвалился с фиксаторов, повалил дым. Над кабиной застрекотали в небо яркими огоньками ракеты. Надо отдать должное двум другим мехам тройки, потерю товарища они заметили сразу. Сложно не заметить, когда в нескольких метрах от тебя начинается такой фейерверк. Вот только действовать решили по-разному. Резко маневрируя, ушел в сторону лучник, стремясь по широкой дуге уйти из сектора обстрела. Второй зеленый дракон просто развернулся в сторону угрозы. Если он рассчитывал, что увидит перед собой только одну пару, то просчитался. «Цель 330, дракон! Огонь по готовности!» Два попадания дракон получил сразу, но затем сумел сманеврировать, разминувшись с другими двумя выстрелами. Дал задний ход, только не учел, что прямо за его спиной находится узкая полоска лесополосы из молодых деревьев, косой линии, пересекающей склон холма. Низкая, чахлая, но вместе с тем преграда. Влетев в деревья, дракон резко потерял в резвости. С его рунной глефы сорвался луч светового копья. Промазал. Поздно сопротивляться. Расслабься и получай удовольствие. Попадания пошли одно за другим. Второй дракон пытался подставлять разные борта, но быстро задымил. Не везет ящерицам на этом турнире. В индивидуальных схватках, почитай, половина пилотов на драконах были. В полуфинал ни один не вышел. А что там наш лучник? Ушел за лесополосу и держится слева, оглашая воздух истошным свистом сигнального свистка. Умный мальчик или девочка. Видит, чем дело пахнет, и хочет отвлечь нас от своих азартно гоняющих миру и шелин товарищей. А заодно пытается их предупредить. Занятие бесполезное, в мехе этих чертовых свистков просто не слышно. Вернее, слышно, но ты понять не можешь, это кто-то из товарищей свистит или пар в пароприводах играет. Так что эти паровые свистки чуть более чем бесполезны. Одно время на мехов ревуны ставили. Вот их отлично слышно. Но нововведение почему-то не прижилось. Ревун не столько предупреждал, сколько отвлекал. «Игнорируем лучника. Продолжаем движение. Начинаем маневры уклонения в рамках атаки 5». «Может, добьем? Это Сиена, я точно знаю», – вставил Сагар, но тут же исправился, просчитав обстановку. «Игнорируем, так игнорируем. Так будет унизительней». Даже если лучник дерзнет напасть, то сумеет уничтожить одного, максимум двоих, да и то, если сильно повезет. Но мы к этому времени имеем все шансы покончить со второй половиной команды Нокоса. Вторая тройка шла левее и значительно вырвалась вперед, азартно поля по активно маневрирующим драконам Мирры и Шелин. Без попаданий не обходилось, но щиты на машинах девушек пока что держались. «Шелин, Мирра, предварительные ласки кончились. Атакуйте. Остальным фениксам цель лучник на 340. Мне ответом стали 4 контроля. «Огонь!» Шедший крайним голем, еще один лучник, дитя мануфакторумов рода Фрид, не успел ничего понять, как задымился, плюясь в небо ракетами фейерверков. Откуда-то сбоку прилетел луч, черканув егеря по левому щиту. Сбежавший лучник все же решился атаковать. Да и выбора у него нет. Его команду изничтожают. «Не обращаем внимания, маневрируем», – предупредил я, проведя голем через пробитую погибшим драконом прореху в лесополосе, а заодно и прячась за дымившей машиной. «Следующая цель – дракон на 15! Огонь по готовности!» Передовая тройка оказалась то ли слишком азартной, то ли не такой внимательной. Два оставшихся меха даже не заметили потерю лучника, продолжая атаковать Шелин и Мирру. Нет, они маневрировали, ведь мехи девушек внезапно развернули прямо на них, но нас так и не заметили. Ошибка. А за ошибки нужно платить. Сначала задымил последний дракон Нокоса, а через мгновение такая же судьба постигла заподозрившего пришествие огромной такой задницы бунтаря. Его пилот попытался спастись бегством, но куда там, когда по тебе палят 6 мехов, 4 из которых подошли на совершенно смешную дистанцию, то маневрируй, не маневрируй, а против закона больших чисел не попрешь. Кто-нибудь в тебя обязательно попадет. Слегка продлив свою агонию, бунтарь также задымил. Зато оставшийся лучник сумел зайти к нам в тыл. Поздно. Да и стрелял он как-то хаотично. Не фокусировался на ком-то одном, а бил по тому, в кого проще было попасть. «Поворот на 180. Жарим последнего и домой. Праздновать!» Здраво рассудив, что 4 против 1 – это многовато, лучник попытался удрать. На победу при таких раскладах рассчитывать глупо, но попортить крови он нам может. «Шелин, прикрой флаг!» – приказал я на тот случай, если кузина Сагара сумеет удрать и как-то выкрадет флаг. Обидно будет проиграть в шаге от победы. «Может, отослать Сагара флаг синих захватывать?» «Нет, пока что обожду. Да и лучник все еще мелькает в прицеле. Когда исчезнет, тогда и флагом можно заняться. Не гоняться же нам весь день за одним мехом». Дальнейшее напоминало загонную охоту. Лучник петлял, пытаясь сбросить нас со своего хвоста. Активно маневрировал, зачастую просто крутясь между лучей световых копий. И даже огрызался частыми, но не слишком меткими, ответными выстрелами. А кузина Сагара хороший пилот, талантливый. И с синхронизацией у нее все в порядке. Но с командой ей не повезло. Вернее, с противниками этой команды. Да и с Сагаром ей не стоило спорить. Гонка преследования закончилась, когда лучник неосмотрительно сунулся к оврагу. Нет, он не рухнул вниз, как это недавно проделал капитан, и вовремя успел сменить направление движения. Но овраг отрезал ему путь бегства, уменьшил пространство для маневра. Поняв, в какую ловушку сам себя загнал, лучник попытался улизнуть по краю оврага. Поздно. Слишком плотно мы его обложили. Луч светового копья ударил в лобовой щит егеря. Но я сам виноват. Шел строго по прямой, забыв про маневры уклонения. Вот и получил. Загнанный в ловушку лучник не желал сдаваться без боя. Но очередной рывок не спас его от ответной любезности. Луч светового копья впился в один из щитов, и тот не выдержал, отвалился. Лучник Сиены испуганно дернулся к краю. Как бы она во враг не рухнула, очередная операция спасения меня что-то не прельщает. Не рухнула. Вовремя осознала опасность и начала отходить от края, отсалютовав нам глефой. Салютую в ответ. Достойная противница. Но ей сегодня дважды не повезло. Радости нет, только удовлетворение от хорошо проделанной работы. Вверх взлетела очередная ракета, показывая окончание схватки. Все мехи противника уничтожены, а значит захват флага – такая же чистая формальность, как и наша победа. «Да, мы их сделали!» Неистовствовали Шелин и Мирра. Их бурная радость понятна. Нечто подобное, а именно поражение в сухую, в прошлом году произошло с командой Тербоза. И сегодня – день нашей мести. «Бедная кузина», – притворно посетовал Сагар, не пытаясь скрыть злорадство. «Всегда ненавидел эти родовые сборища, а теперь жду не дождусь этого торжественного ужина», – мстительно добавил он, а бунтарь под его управлением отправил в сторону лучника что-то вроде воздушного поцелуя.